Глава 10. Социальный оборот. Факелов было 3 штуки, закрепленные на столбах опорах у противоположной стены на высоте чуть ниже человеческого роста. Они давали неровный, но вполне яркий свет. Пахло смолой от них и землей от всего остального вокруг. Она была под руками и за спиной. К ней был прислонен затылок, который приятно холодило. Это было гораздо лучше, чем смотреть на пляску пламени. И он закрыл глаза. Руки обежали, ощупали тело и одежду в поисках, видимо, раны специального инвентаря. Но невозмутимые слуги проклятого колдуна забрали все, до самой последней иголки в отвороте рукава рясы. Будто точно знали, что и где искать. А вот ран и увечий на теле точно не было. Но только легче от этого не становилось. Пальцы пробежались по деревянным колодкам на запястьях. Нащупали крупные звенья цепей, что уходили от них куда-то за спину. Наверное, к мурованному в земляную стену столбу, до которого, если даже докопаться, то только для того, чтобы понять, что ни под, ни над ним узы не вытянуть. А сами колодки, судя по ощущениям, закрывались на штыри, тоже деревянные, вбитые в отверстия для них плотно, да еще и пролитые водой. Такие пальцем точно не вытолкнешь. Надо осмотреться повнимательнее. Вдруг найдется, за что зацепиться глазу. Вот только на огонь смотреть больше не хотелось совершенно. Открыв глаза или заметными щелками, чтобы не слепнуть от продолжавшего свой танец и пугавшего пламени, он начал изучать пространство вокруг. Яма в земле, большая, 3 на 4 шага, а то и просторнее. В 2 шагах от него те самые столбы с проклятыми факелами. По углам темень непроглядная. Своды высокие, ходить можно, не пригибаясь. Закопченные балки наверху давали понять, что огонь тут горел часто, давно. Огонь. Господи, пусть это будет просто дурным сном. Пусть я умер, пусть отравили меня дикари или мадьяры-торгаши. Сделай так, чтобы мир, сгоравший в огне по воле проклятого колдуна, мне просто привиделся. И он вздрогнул, закрыв глаза, замотав головой и потянув ладони к лицу. «Нет, монах, не почудилось. Ты видел то, что видел на самом деле?» — раздался из мрака тот дьявольский голос. И прямо из правого столба, из пламени факела, вышел он сам, вождь русов, богомерзкий чародей, просто появившись из ниоткуда. Ни его, ни даже его дыхание в темнице не слышалось и не чуялось. Брат Сильвестр засучил ногами, стараясь сильнее вжаться в холодную землю за спиной, что стало вдруг жесткой, как камень. «Мне жаль, что ты и приславшие тебя не понимают никаких других языков, кроме страха, алчности и смерти. Мне пришлось говорить с тобой на первом из них. Но знаю я все 3». Князь выступил на полшага вперед и вправо, так, чтобы огонь освещал его лицо. И чтобы не запутаться ногами в сброшенном длинном плаще с капюшоном, в котором дожидался за столбом, пока придет в себя религиозно-дипломатический шпион. В таких же плащах, натертых углем, неприглядно черных, как зимняя ночь, ждали знака за другими столбами и вар с ним. Но об этом никто, кроме них 3 и рыси за дверью, не знал. Как и про заранее расколотые глиняные чашки, осколки которых держались на тонком слое меда. И про то, что гром и землетрясение в финале разговора с монахом объяснялись элементарно. Все, кто стоял, одновременно с силой топнули в пол. Хотя, наверное, хватило бы и одного Гарасима с его сапожищем, в который обычный человек легко мог бы обе ноги спрятать. «Ты пришел в мой дом незваным, но гостем, и поэтому покинешь его живым. Я буду ждать, что ты не подведешь, и передашь сказанное мною своим хозяевам». Латинянин готов был поклясться, что голос князя звучал с грустью. Всеслав шагнул вперед медленно, не взглянув на судорожно поджавшего ноги Джеймс Бонда, и положил на землю пластину табулу со священными символами, крестом и ключами. «Буду надеяться и на то, что алчность и жажда власти и наживы не окончательно сожгли их души, что есть еще шанс спасти их раскаянием, как святого Симеона Петра, которого тогда простил милосердный Господь». Монаха колотило, и от того, что демон появился в пустой закрытой темнице из ниоткуда, и от того, что говорил, а не рычал, как прежде, да еще вот так, с искренним сочувствием и печалью по заблудшим душам, как святой. И от того, что знал подлинное имя святого Петра, неизвестное большинству простых непосвященных людей. Господь сподобил меня многим чудесам, монах, меня и моих воинов. Чародей повел рукой в сторону факелов, будто отшатнувшихся от его ладони. А латинянина затрясло еще сильнее. В тени за пляшущим огнем показались головы ближников русского вождя, того обычного, похожего на здешних идолов, вытесанных из дерева, и второго, чье лицо было будто сшито на скорую руку из кусков других лиц. Показались и мечи их, в которых дьявольское пламя отражалось невероятно ярко. И больше ничего. Из мрака смотрели на монаха только головы и мечи. Тел, рук и ног у демонов не было. И все мы скорбим над безумцами и обманутыми, что решат бросить нам вызов. Поверь мне, монах, битва с нами последняя, что ты хотел бы увидеть прежде, чем отправиться в ад. Сильвестр был не в силах ни кивнуть, ни даже моргнуть в знак согласия. «Вы можете жить в мире, монах, а можете не жить. Выбор за вами», — скорбно произнес чародей и резко махнул рукой. Во мраке вспыхнуло яркое облако, ослепив вытаращившего глаза брата Сильвестра. Мы с немым Иваром, наоборот, зажмурились, зная, чего ждать. И вышли из темницы бесшумно, по-волчьи, подхватив плащи, не дожидаясь, пока проморгается от пороховой вспышки латинянин. И услышали из-за двери его судорожные истовые молитвы, прерываемые рыданиями. К ужину едва не опоздали, задержавшись с Фомой и с Феном, которые пытали меня, выуживая неизвестно из каких глубин памяти все крохи и обрывки знаний о металлургии. Оставалось надеяться, что они из этого смогут извлечь какую-то пользу. И, судя по их горящим глазам, надеяться вполне обоснованно. Рогволд сидел на коленях у отца Ивана вполне смирно, что бывало с ним крайне редко. Патриарх всей Руси играл с княжичем в кис-обрысь, то поглаживая, то легко шлепая маленькую ладошку. Волька смеялся от всей души, когда успевал отдернуть руку. Даренка наблюдала за их игрой с таким счастливым лицом, что князь аж залюбовался. Отужинав и отпустив женщин и детей, включая старших, остались с гнатом и советниками, в число которых теперь входил и Иван, светлый старец с темным прошлым. С Яром и Ставром они беседовали на равных, можно сказать, тепло и со взаимным уважением. «Не знаю уж, что вы сделали тут с этим бедолагой, но он прямиком с княжего двора прибежал во храм, разыскал там меня и слезно умолил об исповеди», — сообщил патриарх. «Как-то быстро отдулся», — недоверчиво буркнул рысь, покосившись на окно. «Такому, как по мне, только в смертных грехах исповедоваться дня три без передышки. На себя посмотри», — беззлобно поддел его Ставр. «Наверное, только за последний месяц выдал», — хитрец латинский. «Перед отправкой-то к нам его наверняка Папа Римский наставлял. Отпустил все грехи предыдущие, да на будущее запасец отмолил изрядный», — предположил дед Каяр. «Если бы», — вздохнул, опустив глаза Иван. «Ты, отче, тайну исповеди свято блюди», — сказал князь задумчиво. «Слышал я, что кающегося сам Бог в лице пастыря выслушивает. А Богу не с руки сплетни разносить». «Верно говоришь, княже. Но сказано в получениях иереем, что услышанным на исповеди священник может воспользоваться для того, чтобы составлять свои проповеди сообразно потребностям и нуждам паствы его». «Размеренно и внятно», будто читая эти самые поучения вслух, ответил патриарх. И посмотрел на Всеслава. «Чувствую я нужду в вас, дети мои, нужду острую в проповеди». «Точно, и потребности острые, ага». Едва ли не хором, перебивая друг друга, среагировали тут же самые старшие из детей. Сивый медведь Яр и Ставр, верхняя половина от лютого волка. «Так внемлите же с почтением притчи о том, что бывает, когда развращает человека власть и богатство. В одной дальней стране жил один юноша, и звали его Ансельма. В ходе проповеди гнат ругался сквозь зубы, сжимая кулаки. Юрий хмурился, то грустно, а то и откровенно зло. Ветеран-инвалид совмещал оба этих варианта, а по завершении притчи подвел ей итог собственной, более краткой, без единого почти цензурного слова. А мы с князем, гоняя желваки по скулам, думали о том, что план наш исходный теперь можно смело расширять и углублять. В силу вновь открывшихся обстоятельств, нам появилось о чем вдумчиво и вполне аргументированно побеседовать с властителями и народами нескольких стран и племен Восточной Европы. «Полезная притча вышла, отче. Поучительная», — начал Всеслав, не обращая внимания на Ставра, что время от времени еще взрывался грубой, но уже не такой громкой бранью. «Оставал, хоть и медленно. Она, мыслю, и тебе нужная оказалась». Тяжко поди столько дрянью внутри себя одного хранить. Верно, сказал княже, как камень с души снял. И чую не зря. Пока эти лаялись, кивнул он на нетопырей, ты, по глазам судя, мыслил, как из узнанного пользу извлечь. Есть такое, Иван. Нам пользу, супостатам вред. Не дело, когда Божьим именем да словом такое творится. А раз нет у него других рук, кроме наших, то нам и начинать. — согласился князь. И коротко пересказал патриарху историю допроса и финальной обработки задержанного Джакома Бандини, который, если я правильно понял толкование Ивановой притчи, был теперь немножко и наш агент тоже. Похоже, перевербовали мы шпиона случайно, в запале. Не рассчитали глубин воздействия на здешнюю, не избалованную чудесами и спецэффектами психику. Ранним утром, сквозь непроглядную тьму, не нарушаемую здесь ни светом из окон пятиэтажек, ни фонарями, ни огнями реклам, до меня, привычно наблюдавшего за подворьем с крыши терема, донеслись радостные крики. Возвращение наших болгарских десятков ждали со дня на день. Гнат места себе не находил, и, будь его воля, сидел бы сутки напролет на причалах, дожидаясь возвращения первой русской команды нелегальной разведки с победой и вестями. А так вынужден был разрываться между князем, мастерскими, докладами осведомителей и полевой работой в городе. И на любой звук от ворот либо срывался к окну, либо поворачивался едва ли не прыжком, если был на дворе. Видимо, дождался наконец-то. Меня привычно закружило и втянуло в тело князя, который поднялся беззвучно, не потревожив жену и сына, и вышел из ложницы. Живыми вернулись все. Ранены были трое, но у двоих все заросло на обратном пути, а одного, того самого Карбута, что получил из Всеславовых рук наградной меч, сразу оттащили в баню, где я обработал и зашил глубокую, но несложную рану бедра. Обширного нагноения не было, и мы с князем очень рассчитывали, что чудодейственные порошки и отвары не допустят заражения. За этой суетой было не до заслушивания докладов. А как разобрались с первоочередным, со спасением жизни и здоровья, переместились, отмывшись в большую гридницу, где место за столом нашлось каждому из двух десятков диверсантов. Гнат, пока все степенно ели и поочередно уважительно благодарили богов, князя и воеводу за защиту, помощь да науку, начал аж ногой по полу колотить на нервной почве, будто не рысью был, а зайцем. Ну вот, соблюдя все древние ритуалы, приступили и к отчету о проведенной операции, докладывал Карбут на правах старшего, награжденного и раненого. До точки добрались без проблем. Латгалы проводили до укромной неприметной бухточки, откуда в ночь вышел большой струк с опытным кормчим и командой. Нашлась похожая бухта и в шведских водах, одинаково невидимая ни с моря, ни со скал. Парни с нужным опытом предположили, что такие хитрые отнорки мореходы использовали для контрабанды. И для пиратства они тоже вполне подходили. И князь пометил в памяти, что корабелов ладожских надо бы непременно щедро наградить, и про места такие удачные выспросить подробнее. На торгу появление в Атаге южан запомнилось, как и было запланировано. Над этим думали особо внимательно. Северяне верили в знаки, в приметы, чтили, как бы ни изгалялась католическая церковь, старые идеалы, отвагу, храбрость и честь, и удачу. Поэтому, когда заблестело что-то по краю небосвода над заливом, а с берега донеслись крики сторожей, полгорода ринулось к причалам. На воде еще что-то полыхало, когда на камни полезли из ледяной воды, отплевываясь, явно не с молитвой на устах, какие-то боевого вида ребята. Они умело и от всей души ругались на пяти языках, это из тех, что поняли и узнали в группе встречающих. Следуя древнему правилу моряков «человек за бортом», 20 матерившихся воинов, о сомнении в том, что опоясанные мечами мужчины могут быть кем-то еще, не возникло, оттащили в ближайшую корчму, называемую странным словом «хёрк». Там спасенных угостили рыбой и пивом. Потом и сами они, растеребив мокрые кожаные шнурки на кошелях, отдалились за спасение и гостеприимство. Неоднократно. Выходило, что Дракар, похожий на тот, что принадлежал Орму Олафсону, как сразу определили по описанию шведы, напал на торговый Кнор, что шел с польских земель в Бирку, Березовый остров, чтобы расторговаться южными редкостями – шелком, перцем, разноцветными бусами и узорчатыми кривыми мечами, за которые кузнецы отвешивали золото в 2-3 веса. В ходе обмена мнениями между экипажами судов и кораблей оба плавсредства загорелись и пришли в негодность. Оставшиеся в живых 20 воинов, что нанялись охранять судно, груз и торговцев, также пришедших в негодность, дорезали последних нападавших, попрыгали в воду и поплыли в сторону костров на берегу. Обсуждение истории проходило в несколько туров и этапов. То есть пьянка, драка, снова пьянка и снова драка. По результатам оценки, хозяева признали выплюнутых морем южан вполне достойными, чтобы находиться в одном доме с настоящими мужчинами. Наутро болгары выползли на торг, чтобы прикупить что-то более теплое и модное, взамен того, что так и не успело окончательно просохнуть за ночь. История с турами и этапами повторилась полностью. Только на этот раз за них перед городской стражей вступились чуть ли не все, жившие ближе к бухте, и заставшие вчерашние разговоры в корчме. И успевшие либо выпить за счет гостей, либо отовариться от них по лицам, либо и то, и другое. Через 2 дня храбрецы, которых пощадили воды фьорда, уже были в городе как родные. Через неделю половина из них собачилась о тарифах с портовыми девками, а вторая искала, где бы перехватить деньжат, чтоб тоже было о чем поскандалить и чем угостить новых друзей. Словом, влились в струю. А через 10 дней пропали так, будто их никогда и не было вовсе. Мы места заранее присмотрели. Путь с Анной там один лежал. На втором дневном переходе было 2 удачных отрезка. Выбрали тот, что более безопасным казался. И к бухте, где струк ждал ближе, — говорил Харбут под кивки своих. Только вот саней оказалось больше, чем тут отрабатывали. «Сильно?» — не удержавшись, влез с вопросом рысь. «Не особо, вдвое где-то», — ответил боец. А остальные закивали привычно. А Ставр закусил жилистый темный кулак. Операция прошла как по нотам, как было много раз отработано, с поправкой на усиленный конвой и неожиданно выросший объем груза. И на то, что всех, кто мог даже случайно опознать болгар, убрали в первую очередь быстро. Один из них, полуумный Бьорн, о котором диверсанты отзывались с уважением, и распорол ногу Карбуту, имея в теле уже с 10 стрел и швырковых ножей. Таких факторов, как бессмертный берсерк, подготовка не предусматривала. 3 внеплановых 300-х раненых немного озадачили группу. 1-1.5 минуты. Затем караван продолжил путь. Корабельщики ругались хуже северян. Уверяли, что с таким перевесом им волну не одолеть. Клялись, что не доберутся до устья Двины. Умоляли не подводить их, не рушить их морскую удачу. Сначала. Но тот романтичный флёр, что бывает у только что вернувшихся с задания диверсантов, обычно к долгим дискуссиям не располагает. Там сразу как-то становится ясно, что ты либо выполняешь приказ, как они только что свой, либо... Второе «либо» выбирают редко. Люди с каменными лицами и ледяными, стылыми, или наоборот, яростно пылающими глазами, к спорам не располагают совершенно. То, что за ними и вокруг них стояла и продолжает стоять смерть, становится очевидно и ощутимо. Ладожане помогли с погрузкой и отчалили, ухитрившись компенсировать мастерством навигации и потерю скорости. Хотя через борта перехлёстывала даже невысокая волна. Но боги уберегли. Карбут повинился, что волшебникам-корабелам на радостях, как добрались до своего берега, отдал пуд золота. Князь только отмахнулся, как от осеннего листа. «Не отвлекайся, мол, на ерунду, дальше продолжай». Транспорт под незапланированный объем пришлось срочно искать по соседним селениям. Снова помогли проводники латгалов, что не ушли, остались дожидаться возвращения группы. Поэтому с болгарами, и уж тем более с палачанами, ни единая живая душа не связала бы ушедшую по льду Двины в 3 этапа, в 3 разных ночи, цепочки тяжело груженных саней. «Прими, княже», — Карбут с поклоном передал через стоявшего рядом Гната тряпицу. Тот вручил ее князю. Развернув, мы увидели аккуратно сложенные стопкой листы бересты. С записями и пометками. Всеславова память сразу узнала руку Третьяка, полоцкого ключника, что начинал служить еще его отцу. И глаза впились в строчки. Над плечом сопел средний сын, подозванный ближе спешным нетерпеливым взмахом руки. И это был первый в жизни раз, когда он позволил себе выругаться при отце и женщинах. Но чародей не отреагировал никак, только кивнул согласно, повторно читая записи. «С какого...» — чудом не продолжил князь мысль. «Говорили там, что латиняне решили за 2 года вперед взять. Знать, что-то важное задумали», — ответил Карбут, правильно поняв вопрос.